4 снегоочистителя и 3 грейдера во главе с лидером направляются, как было велено, к ВПП 3.0. Какие будут приказания? Мел заговорил неторопливо, тщательно подбирая слова. Он знал, что где-то в недрах КДП все записывается на магнитофонную ленту, и за каждое слово ему придется потом держать ответ. Но и помимо этого он хотел, чтобы все, что он скажет, было понято абсолютно точно. «Пульт управления снежной командой, — говорит машина номер один, — все снегоочистители и грейдеры расположить под руководством лидера в непосредственной близости от Боинга 707, застрявшего на ВПП 3.0. Машины не должны, повторяю, не должны преграждать путь самолету, который через несколько минут попытаются своими силами сдвинуть с места. В случае, если эта попытка не даст результатов, снегоочистители и грейдеры получат распоряжение очистить полосу, столкнуть самолет. Это необходимо сделать любой ценой и максимально быстро. ВПП-3.0 должна быть очищена и приведена в готовность не позже, чем через 30 минут. К этому времени и застрявший самолет, и всю технику нужно отвезти на безопасное расстояние. В соответствии с сообщениями КДП я дам указание, когда снегоочистители и грейдеры должны быть приведены в действие, если это окажется необходимым. Подтвердите прием. Подтвердите прием и получение инструкции. Все ли ясно? Томлинсон негромко свистнул. Таня повернулась к Мелу, пытливо вглядываясь в его лицо. Радио молчало, затем послышался голос Дэнни Ферроу. По-моему, ясно, но проверить не мешает. И Дэнни кратко повторил основной смысл распоряжения. Мел понимал, что Дэнни сейчас взмок не меньше, чем он сам. Правильно, сказал Мел? И особенно учти одно. Если придется пускать в ход тяжелую технику, делать это будете по моему указанию. Только по моему. Что ж, сказал Дэнни, по мне лучше ты, чем я. Ты, конечно, понимаешь, Мел, что наша техника сделает с этим Боингом. Она его уберет оттуда, сказал Мел сухо. А в настоящий момент это самое главное. Мел знал, что в распоряжении технических служб аэропорта имеется немало всевозможного оборудования для выполнения такой грубой работы, как расчистка территории. Но анаконда, уже находившаяся на летном поле, могла сделать это быстрее и надежнее. Он отключился, положил микрофон. Томлинсон сказал с сомнением, уберет лайнер стоимостью в 6 миллионов долларов вы будете убирать с помощью снегоочистителей? Ну, черт побери, вы же разнесете его в клочья. А потом Аэро Мехикан и страховые компании сделают то же самое с вами. И это меня не удивит, сказал Мел. Хотя, конечно, многое зависит от точки зрения. Если бы владельцы и страхователи Боинга находились сейчас на борту того другого самолета, который вот-вот должен сесть, они, вероятно, кричали бы «давай-давай». «Ну что ж», — сказал репортер, — «одно, несомненно, надо обладать большим присутствием духа, чтобы принять такое решение». Таня украдкой сжала руку Мела. Она проговорила негромко, взволнованно. «Я тоже кричу «давай». Вы правильно поступаете. Что бы ни случилось потом, этой минуты я не забуду». Вдали уже показалась вызванная Мелом колонна снегоочистителей и грейдеров. Они быстро приближались, мерцая сигнальными огнями на крыше. «Но, может быть, еще ничего не понадобится». Мел стиснул руку Тани, потом отпустил ее и распахнул дверцу машины. «В нашем распоряжении 20 минут. Будем надеяться, что этого окажется достаточно». Патронит топал ногами, пытаясь согреться, но все его усилия были тщетны, несмотря на меховые сапоги и парку. Тут к нему подошел Мел. Если не считать нескольких минут, которые Патронит провел в пилотской кабине, после того, как ее покинули командир и первый пилот, Аэро Мехикан, все остальное время, уже 3 с лишним часа, он, невзирая на вьюгу, находился у самолета. Он замерз и отчаянно устал от напряжения и треволнений последних суток, а 2 неудачные попытки сдвинуть самолет с места довели его до белого коленя. Услышав, что намерен предпринять Мел, Патрони едва не потерял самообладание. Будь на месте Мела кто-нибудь другой, Патрони не постеснялся бы и отвел душу, но Мел был его закадычным другом. И Патрони только уставился на него, словно не веря своим глазам, потом вынул изо рта изжеванную нераскуренную сигару и сказал: «Сдвигать снегоочистителями совершенно целый самолет? Да ты что, ума лишился?» «Нет», — сказал Мел, — «я лишился нужной мне для посадки полосы». На какую-то секунду Мела охватило отчаяние. Он видел, что никто из ответственных лиц, кроме него самого, не понимает, сколь необходимо любой ценой очистить полосу 3.0. Если он осуществит свое намерение, а он готов был это сделать, лишь немногие одобрят его действия. Более того, он нисколько не сомневался, что найдутся и такие, особенно среди представителей компании Aero Mexican, кто станет задним числом утверждать, что он мог бы попытаться сделать еще и то, и это, или что поврежденный самолет можно было бы в конце концов посадить и на полосу 2.5. Да, как видно, Принятое им решение ни у кого, даже у друзей, не найдет поддержки. И все же это не поколебало его решимость. Поглядев на грейдеры и снегоочистители, выстроившиеся в колонну справа от лайнера, Патрони швырнул сигару в снег, потом достал другую и проворчал. «Попробую спасти тебя от этого безумия. Убери свои заводные игрушки подальше от самолета, да так, чтобы они не мозолили мне глаза. Через 15 минут, а может и раньше, я выкачу его отсюда». Мел крикнул, стараясь перекрыть шум ветра и рев машин. «Джо, запомни одно. Когда КДП скажет, что наше время истекло, никаких споров, никаких возражений. На карту поставлена жизнь всех, кто прибывает с этим самолетом. Если двигатели будут запущены, ты немедленно заглушишь их и тотчас уберешь с дороги все свое снаряжение и людей. Предупреди их заранее, чтобы каждому было ясно. Машины приступят к делу по моему приказанию, а когда я дам сигнал, времени терять они не станут». Патрони угрюмо кивнул. Мел видел, что хотя главный механик и отвел душу, его обычная задиристая самоуверенность несколько поколеблена. Мел вернулся к своей машине. Таня и Томлинсон, поеживаясь от холода, стояли возле нее и смотрели, как подводят траншеи под самолет. Как только Мел залез в машину, они последовали его примеру. Приятно было очутиться в тепле. Мел снова вызвал по радио КДП, на этот раз непосредственно руководителя полетов. После короткой паузы он услышал его голос. В нескольких словах Мел изложил ему свой план. Он добивался от диспетчерской службы только одного. Ему необходимо было знать точно, сколько еще он может ждать, прежде чем приводить в действие снегоочистители и грейдеры, которым потребуется всего несколько минут, чтобы убрать самолет с полосы. «Согласно последним сообщениям, — сказал руководитель полетов, — упомянутый самолет войдет в нашу зону наблюдения раньше, чем мы предполагали. Чикагский центр рассчитывает передать его нам через 12 минут, после чего еще 8-10 минут мы будем контролировать полет. Приземление произойдет самое позднее в 01:28». Мел бросил взгляд на часы. Стрелки на тускло освещенном циферблате показывали 1:01 по полуночи. «Решение о том, на какую полосу сажать самолет, — продолжал руководитель полетов, — должно быть принято не позже, чем за 5 минут до посадки. После этого участь самолета будет решена, мы уже не сможем его завернуть». «Следовательно, — медленно подсчитал Мел, — до момента, когда надо принимать окончательное решение, остается 17 минут, а может быть и меньше. Все зависит от того, когда самолет войдет в зону наблюдения аэропорта. Значит, времени оставалось даже меньше, чем он сказал Патрони». Мел почувствовал, что снова весь взмок. «Может быть, сказать Патрони, предупредить, что времени у них меньше, чем они рассчитывали?» «Нет, — решил Мел, — главный механик и так не теряет ни секунды. Подгонять его было бы бессмысленно». Мел снова взял микрофон. «Говорит машина номер 1, вызываю КДП. Мне нужна постоянная информация об идущем на посадку самолете. Прошу оставить эту частоту исключительно в моем распоряжении». «Есть», — последовал ответ руководителя полетов. «Мы уже переключили все регулярные рейсы на другую частоту. Будем давать вам постоянную информацию». Мел подтвердил прием и отключился. «Что теперь будет?» — спросила Таня. «Будем ждать». Мел снова поглядел на часы. Прошла минута, 2 минуты. Из автомобиля было видно, как рабочие продолжают лихорадочно рыть траншеи впереди и по бокам застрявшего лайнера. Прорезав мрак светом фар, подкатил еще один грузовик. Откинув задний борт, рабочие выпрыгнули из кузова и присоединились к тем, кто уже трудился возле самолета. Коренастая фигура Патрони появлялась то здесь, то там. Он давал указания, подбадривал. Снегоочистители и грейдеры стояли, вытянувшись в цепочку, и ждали. Прямо как стервятники, — подумалось Мелу. Молчание нарушил Томлинсон. «Знаете, о чем я думаю? Когда я был мальчишкой, и ведь не так уж много с тех пор воды утекло, здесь были еще поля и луга. Летом колосились пшеница и ячмень, на выгоне паслись коровы, и был маленький травяной аэродром, совсем крошечный. Никто и подумать не мог, что он разрастется в махину. Рейсовые самолеты принимал только городской аэропорт». «На то вам и авиация», — сказала Таня. Она рада была перевести разговор на другое, отвлечься на минуту от мысли о том, чего они все ждали в таком напряжении. «Мне кто-то говорил, что когда работаешь в авиации, жизнь кажется длиннее, потому что все здесь так часто и так быстро меняется». «Но не все и не так уж быстро», — возразил Томлинсон. «В аэропортах, например, перемены происходят не слишком-то быстро. Как вы считаете, мистер Беркесфилд, это верно, что через 3-4 года в авиации будет сплошной хаос?» «Хаос — вещь относительная», — сказал Мел. Все его внимание по-прежнему было приковано к тому, что происходило за стеклом его машины. «В жизни мы сталкиваемся с ним в самых разных проявлениях и так или иначе приспосабливаемся. Вам не кажется, что вы уклоняетесь от прямого ответа?» «Да», — сказал Мел, — «вероятно». «И неудивительно», — подумал он. «Да философия ли сейчас, когда такое происходит?» Но он чувствовал стремление Тани хоть как-то, хотя бы внешне, ослабит напряжение. Он без слов остро ощущал все нюансы ее чувств и настроений, и это лишний раз подтверждало ему, как крепнет их духовная связь. К тому же, сказал он себе, ведь этот самолет, которого все не ждут, не зная, сможет ли он сесть без аварии или нет, это самолет Трансамерики, а Таня одна из служащих этой компании. Она помогала отправлять его в полет. Именно она ближе всех соприкоснулась с людьми, которые находились сейчас там, на борту этого самолета. Сделав над собой усилие, Мел постарался вникнуть в слова Томлинсона. «Так было всегда», — сказал Мел. «В авиации прогресс в воздухе постоянно опережал прогресс на земле. Временами нам казалось, что мы нагоним, пойдем в ногу. В середине 60-х годов мы почти достигли этого, и все же так не получилось. Видимо, самое большее, чего мы можем добиться, это не слишком плестись в хвосте». Но репортер не унимался. «Что же мы должны предпринять в отношении аэропортов? Что мы можем предпринять? Прежде всего, мы должны научиться мыслить шире, давать волю воображению. Нужно освободиться от железнодорожного способа мышления. Вы считаете, что мы от него еще не освободились?» Мел кивнул. «К несчастью». «К несчастью, мы сталкиваемся с ним довольно часто. Все наши старые аэропорты представляют собой просто имитацию железнодорожных вокзалов, потому что их строителям приходилось опираться на опыт своих предшественников. Потом это стало уже шаблоном. Вот почему и в наши дни так много вытянутых аэропортов, где здание аэровокзала тянется до бесконечности, и пассажиры вынуждены вышагивать не одну милю». «А их не перестраивают?» — спросил Томлинсон. «Только кое-где. И то очень медленно». Несмотря на серьезность момента, разговор этот задел Мела за живое. «Кое-где строятся циркообразные аэропорты, вроде пирога с начинкой, с автомобильными стоянками, расположенными внутри самого аэровокзала, а не за его стенами. Там пешее передвижение пассажиров по аэровокзалу сокращено до минимума с помощью скоростных горизонтальных эскалаторов. А кроме того, самолеты подъезжают к пассажирам, а не наоборот. Это говорит о том, что аэропорт начинает завоевывать себе место как самостоятельная единица, а не просто приставка к чему-то. Творческая мысль прокладывает себе путь, и мы даже начинаем прислушиваться к заокеанским веяниям. Лос-Анджелес предлагает соорудить большой океанодром. Чикаго — аэропорт на искусственном насыпном острове на озере Мичиган, и это ни у кого не вызывает улыбки. American Airlines проектирует постройку гигантского гидравлического лифта, с помощью которого самолеты будут размещаться один над другим на время погрузки и разгрузки. Но все эти нововведения внедряются медленно, авиакомпании действуют несогласованно, и мы строим аэропорты без всякого полета фантазии, как лоскутное одеяло. Это все равно, как если бы каждый абонент сам соорудил себе телефон, а затем все начали бы включать их, кто как сумеет, в общую сеть. Радиопозывные прервали слова Мела. «КДП, машине номер 1 и городу 25, Чикагский центр сообщает, по его расчетам, интересующий вас самолет войдет в зону наблюдения и будет передан КДП Линкольна в 01:17. На часах Мела было 1 час 6 минут по полуночи. Значит, самолет прибывал на минуту раньше, чем рассчитывал руководитель полетов. В распоряжении Патрони оставалось на минуту меньше времени. В распоряжении Мела только 11 минут, после чего он должен будет принять решение. Машина номер 1. Произошли ли изменения на ВПП 3.0? Изменений нет. Не слишком ли он рискует, дотягивает до последнего, думал Мел. Он с трудом удерживался, чтобы не дать сигнала машинам снежной команды, но все же взял себя в руки. И в том и в другом случае ответственность, ложившаяся на его плечи, велика. Не так-то просто отдать приказ, который превратит в обломки мощный современный лайнер стоимостью в 6 миллионов долларов. Еще оставалась надежда, что Патрони справится со своей задачей, но с каждой секунды это становилось все более сомнительным. Мел увидел, что прожекторы, установленные перед Боингом 707, и некоторое другое оборудование отводят в сторону, но двигатели еще не были запущены. «А кто они такие, эти творцы нового, о которых вы говорите?» — спросил Томлинсон. «Кто это?» «Ну, перечислять их по именам было бы нелегко», — рассеянно ответил Мел. Он напряженно наблюдал за происходившим на поле. Теперь все пространство перед Боингом 707 было очищено от машин, и Мел увидел запорошенную снегом фигуру Патрони, поднимавшегося по трапу в пилотскую кабину лайнера. На последней ступеньке Патрони остановился, обернулся, махнул кому-то рукой. Видно было, что он кричит что-то стоявшим внизу. Вот он открыл дверь самолета и исчез за ней. И почти тотчас другая, более стройная и подвижная фигура поднялась по трапу за ним следом. Дверь самолета захлопнулась, трап откатили. Томлинсон снова спросил: «Мистер Бейкерсфилд, не назовете ли вы хоть кого-нибудь из этих людей, из тех, кто не лишен воображения и яснее представляют себе будущее аэропортов. Верно, сказала Таня. Если можете, назовите. Они затеяли игру в шарады, когда в доме пожар, промелькнуло в голове у Мела. Ну что ж, если Таня хочет, чтобы он принял участие в этой игре, пожалуйста. Надо подумать, сказал он. Фокс из Лос-Анджелеса, Джозеф Фостер из Хьюстона. Сейчас он в Американской ассоциации воздушного транспорта. Эллен Бойд из правительства и Томас Сюливан из управления Нью-Йоркского порта. Затем из авиакомпаний Хейлиби из Панам, Херб Готфри из Юнайтед в Канаде, Джон С. Паркин в Европе, Пьеро Кот из Air France, граф Кастел в Германии, ну, есть и другие. Плюс Мел Беркесфилд, ставила Таня. Надеюсь, вы его не забыли? Томлинсон, делавший пометки у себя в блокноте, проворчал. Этого-то я и сам записал. Тут все ясно без слов. Мел улыбнулся. Но так ли уж все ясно, подумалось ему. Когда-то и не столь давно это, несомненно, было так. Но он знал, что в общенациональном масштабе его имя уже перестало звучать. Когда это случается, когда по тем или иным причинам тебя оставляют за бортом, ты обречен на скорое забвение, и потом тебе уже не может быть возврата назад, как бы ты к этому ни стремился. Это не значит, что его работа в международном порту Линкольна не имела прежнего значения или что он делал ее хуже. Свои обязанности управляющего аэропортом он исполнял не хуже, а, возможно, даже лучше прежнего, и он сам это понимал. Но его вклад в общее дело больше не привлекла к себе внимания. Он поймал себя на том, что эти мысли посещают его уже второй раз за сегодняшний вечер. Но так ли уж все это важно? Имеет ли это значение для него самого? «Да», — признался он себе. «Имеет». «Смотрите», — воскликнула Таня. «Запускают двигатели». Репортер прильнул к окну. Мел почувствовал, как забилось у него сердце. Позади третьего двигателя, застрявшего Боинга, появилось сероватое облачко дыма, сгустилось и взвилось вверх. Двигатель завыл. Вой перешел в ровное гудение. Струя воздуха прорвала и рассеяла пелену снега. Второе облачко дыма поднялось над четвертым двигателем и снова закрутился снежный вихрь, уносящийся прочь. «Машина номер один и город 25», — говорит наземный диспетчер. Голос прозвучал так внезапно, что Мел почувствовал, как вздрогнула Таня. «Чикагский центр передает новые данные. Упомянутый самолет войдет в зону приближения в 01:16, то есть через 7 минут». «Самолет прибывает еще раньше», — понял Мел. «И, следовательно, в их распоряжении остается еще на минуту меньше». Мел снова бросил взгляд на часы. На самолете запустили второй двигатель, затем первый. Мел сказал тихо, он еще может успеть. И тут же вспомнил, что все четыре двигателя уже дважды запускались сегодня вечером. И обе попытки выкатить самолет потерпели неудачу. Темная фигура со светящимися жезлами, маячившая перед самолетом, отодвинулась дальше, чтобы ее было видно из пилотской кабины. Сигнальщик поднял жезлы над головой. Это означало, путь свободен. Мел прислушивался к гулу моторов и понимал, что они работают еще не на полную мощность. Оставалось 6 минут. Почему патроны не дает до отказа? Таня произнесла каким-то странным не своим голосом. Нет, я, кажется, не в состоянии этого выдержать. А меня даже пот прошиб, сказал репортер. «Патрон не дает полный!» «Наконец-то!» — подумал Мел, услышав нарастающий оглушительный рев двигателей, и всем телом почувствовал их вибрацию. Со хвостом самолета во мраке, прорезанном мерцанием ограничительных огней, бешено взметнулись ввысь снежные вихри. «Машина номер один!» — прозвучал резкий радиоголос. Говорит наземный диспетчер, как с ВПП-3-0? Есть ли какие-нибудь изменения? Мел взглянул на часы в распоряжении патроне, оставалось 3 минуты. Самолет не тронулся с места, сказала Таня, тоже прильнувшая к ветровому стеклу машины. Все двигатели работают, но он не трогается с места. Однако там еще не сложили оружие. Об этом говорили снежные вихри, и все же Мел видел, что Таня права. Самолет был недвижим. Снегоочистители и грейдеры подошли ближе. Ярко поблескивали сигнальные мигалки. Подождите еще, сказал Мел в микрофон. Держитесь направлять самолет на ВПП-2-5. Положение на 3-0 сейчас изменится. И он переключил радио на волну пульта управления снежной командой, чтобы двинуть вперед технику. Глава 14. Обычно после полуночи напряжение в диспетчерской немного спадало, но сегодня этого не произошло. Из-за бурана аэропорт имени Линкольна продолжал принимать и отправлять самолеты с опозданием на несколько часов. И то, что они запаздывали, увеличивало неразбериху на взлетно-посадочных полосах и рулежных дорожках. Большинство диспетчеров закончили в полночь свою 8-часовую вахту и, еле волоча ноги, отправились домой. На их их место заступили другие. Поскольку людей вообще не хватало, да и к тому же кто-то еще был болен, некоторых попросили остаться и сверхурочно поработать до 2 часов утра, и в том числе руководителя полетов, главного диспетчера радарной Уэйна Тевиса и Кейза Беркерсфилда. 1.5 часа назад, после волнующего и столь внезапного, оборвавшегося на полуслове разговора с братом, Кейз старался обрести душевное равновесие, сосредоточил все внимание на экране радара, перед которым он сидел. Если ему удастся не отвлекаться мыслями ни на что другое, решил он, оставшееся время, последняя в его жизни вахта, пролетит быстро. Кейз продолжал принимать самолеты с востока. Слева от него сидел помощник, молодой человек, проходивший обучение на радаре. Уэйн Тевис продолжал наблюдать за работой, разъезжая по диспетчерской на своем высоком табурете, который он сдвигал с места, отталкиваясь от пола высокими каблуками своих сапог, правда, менее энергично, чем в начале смены. Кейзу как будто удалось сконцентрировать свое внимание на экране, и в то же время удалось не вполне. У него было какое-то странное ощущение, будто мозг его раскололся, и он мыслит сразу в двух плоскостях. Часть его мозга была занята самолетами, прибывавшими с востока. В данную минуту тут не возникало проблем. А другая часть размышляла над его собственной судьбой, занималась самоанализом. Такое положение, конечно, не могло длиться долго. Кейзу казалось, что мозг его подобен электрической лампочке, которая перед тем, как погаснуть, вспыхивает особенно ярко. О себе он думал сейчас бесстрастнее и спокойнее, чем раньше. Возможно, помог разговор с Мелом, если не что-то еще. Все было продумано, решено. Смена Кейза рано или поздно окончится, он уйдет отсюда, и вскоре ожидания и все тревоги останутся позади. В нем зрело убеждение, что его жизнь уже отделена от окружающих, и ничто больше не связывает его ни с Натали, ни с Мелом, ни с Брайаном или с Тео, как и их с ним. Он принадлежит уже к мертвым. Да, он уже с теми, кто ушел. С Редфернами, погибшими в обломках своего самолета, с маленькой Валерией. Ведь в этом же суть. Почему только теперь стало ему ясно, что смертью он искупает свою вину перед Редфернами? Интересно уж, не сумасшедший ли я? Бесстрастно размышлял Кейз. Говорят, что жизнь кончается самоубийством сумасшедшей. Впрочем, какое это имеет значение? Он сделал выбор между мукой и покоем. Еще до наступления утра к нему придет этот покой. И снова, как уже неоднократно бывало на протяжении последних нескольких часов, рука его опустилась в карман, нащупывая ключ от комнаты 224 в гостинице О'Хейген. А другая часть его мозга, та, что еще сохраняла прежнее чутье, автоматически продолжала следить за самолетами, прилетающими с востока. И лишь постепенно до сознания Кейза дошло, что рейс 2 Трансамерики терпит бедствие. Сообщение о намерении экипажа вернуться в аэропорт поступило на КДП примерно 1 час назад, и через несколько секунд после того, как стало известно решение, принятое Энсоном Хэррисом, старший диспетчер Чикагского центра сообщил об этом по особому телефону руководителю полетов, предварительно предупредив центры в Кливленде и Торонто. Поначалу требовалось лишь поставить в известность начальство аэропорта имени Линкольна о том, что самолет просит разрешить посадку на полосу 3.0. А когда центр в Кливленде передал рейс 2 Чикагскому центру, началась уже конкретная подготовка к приему самолета. Руководитель полетов лично явился в радарную и поставил Уэйна Тевиса в известность о взрыве на рейсе 2, о предполагаемом времени его прилета и о том, куда сажать самолет на полосу 2.5 или 3.0. Тем временем наземная диспетчерская предупредила аэропортовскую аварийку: будьте наготове, и как только самолет начнет снижаться, выезжайте на поле. Наземный диспетчер по радиотелефону связался с Патрони, сообщил ему, что срочно нужна полоса 3.0, впрочем, Патрони уже знал об этом. Затем на резервной волне установили контакт между КДП и кабиной самолета Aereo Mexican, чтобы заранее обеспечить двустороннюю связь, которая могла понадобиться, когда Патрони сядет за штурвал. В радарной Уэйн Тевис, выслушав сообщение руководителя полетов, невольно взглянул на Кейза. Если оставить все так, как оно есть, то именно Кейзу придется принимать рейс 2 от Чикагского центра и сажать самолет. Тевис тихо спросил руководителя полетов: может нам снять Кейза и заменить кем-то другим? Тот был в нерешительности. Он вспомнил ОЧП с военным самолетом КС-135. Тогда он под каким-то предлогом отстранил Кейза и потом все думал, правильно ли поступил. Когда человек не очень уверен в себе и может в любую минуту утратить остатки уверенности, достаточно пустяка, чтобы перетянуть в гибельную сторону чаши весов. К тому же руководитель полетов чувствовал себя неловко от того, что помешал разговору Кейза с братом в коридоре. В тот момент он вполне мог бы подождать, но не подождал. Кроме того, Руководитель полетов сам до смерти устал не только за сегодняшний день, но и за все предыдущие. Он вспомнил, что недавно где-то читал, будто в середине 70-х годов появятся такие системы наблюдения за воздухом, благодаря которым диспетчеры будут в два раза меньше утомляться, меньше нервничать. Правда, руководитель полетов отнесся к этой информации скептически. Он сомневался в том, удастся ли когда-либо избежать профессиональных перегрузок. Если в чем-то диспетчерам станет легче работать, им придется затрачивать больше нервной энергии в другом. Это пробуждало в нем сочувствие Кейзу, бледному, худому, напряженному как струна, да и не только к Кейзу, ко всем, кого доводила до такого состояния существующая система организации труда. Все так же тихо Уэйн Тевис снова спросил: «Так снимать его или нет?» Руководитель полетов отрицательно покачал головой и, понизив голос, ответил: «Не будем ускорять ход событий. Не снимайте Кейза, но и не отходите от него». Тут Кейз заметил двух шептавшихся начальников и догадался, что надвигается нечто серьезное. Как-никак он был матерый волк, которому хорошо знакомы признаки близкой беды. Кроме того, инстинкт подсказывал, что речь шла и о нем, и он понимал, почему. Теперь Кейз уже не сомневался, что через несколько минут его освободят от работы или же переведут на менее важное направление. Как ни странно, ему было все равно. Он был очень удивлен, когда Тевис, не делая никаких перемещений, оповестил всех диспетчеров о том, что самолет Трансамерики рейс 2 терпит бедствие, возвращается на базу, и его надо принимать вне всякой очереди. Диспетчеру, сидевшему на отлетах, было дано указание убирать все машины с предполагаемого курса рейса 2. И уже отдельно Кейзу Тевис изложил проблему посадки. Решение о том, на какую полосу сажать самолет, предстояло принять в последнюю минуту. «Разработай свой план посадки, мальчик», — сказал ему Тевис, на технический манер растягивая слова. «И когда самолет передадут тебе, займись им. Все остальные мы возьмем на себя». Сначала Кейз только кивнул, немало не обеспокоенный поставленной перед ним задачей, и машинально принялся производить расчет подхода самолета. Такого рода расчеты всегда делают в уме, на бумагу наносить их нет времени, да и потом, как правило, приходится на ходу все менять. Как только Чикагский центр передаст ему самолет, решил Кейз, он поведет его к полосе 3-0, но с таким допуском, чтобы можно было завернуть машину влево, но не слишком резко, учитывая небольшую высоту, если придется сажать ее на полосу 2-5. Кейз подсчитал, вести самолет ему предстоит минут 10, а Тевис предупредил его, что, по-видимому, лишь минут за 5 до посадки он узнает о том, на какую полосу можно будет сажать машину. Времени, конечно, в обрез, и в радарной все изрядно вспотеют, как и в воздухе. Но справиться можно, хотя будет и нелегко. И Кейз снова мысленно прочертил траекторию полета и зафиксировал направление. А на КДП уже стали просачиваться неофициальным путем некоторые подробности. В свободные минуты диспетчеры сообщали их друг другу. На самолете в воздухе произошел взрыв. Он кое-как летел, несмотря на поврежденный фюзеляж и наличие раненых. Неизвестно, работает ли управление самолетом. Пилотам нужна самая длинная полоса, которая ко времени посадки, возможно, уже будет очищена, возможно, и нет. Все повторяли слова Демиреста: самолет поврежден, есть жертвы. Капитан послал невероятно злую радиограмму управляющему аэропортом. Управляющий находится сейчас на полосе 3-0, делается все возможное, чтобы очистить ее, а время быстро истекало. И теперь заволновались даже они, привыкшие к сложностям воздушного транспорта. Помощник, сидевший рядом с Кейзом, рассказывал ему о случившемся по мере того, как узнавал сам. Кейз все понял и уже страшился того, что на него свалилось. Не хочет он принимать в этом участие ни малейшего, никакого. Не стремится он, да и не может что-то там такое доказать себе. И даже если он хорошо справится с задачей, разве этим что-нибудь изменишь? А если не справится, если где-то ошибется, погибнет самолет, полный людей, как уже погиб один. На другом конце радарной Уэйна Тевиса вызвал по прямому телефону руководитель полетов. Несколько минут тому назад он поднялся на этаж выше, в будку, чтобы быть рядом с наземным диспетчером. Опустив на рычаге трубку, Тевис на своем табурете подкатил к Кейзу. «Старик, только что получил сигнал из Чикагского центра. Рейс 2 передадут нам через 3 минуты». И Тевис переехал к диспетчеру, сидевшему на вылетах, и проверил, нет ли на пути рейса двух вылетающих самолетов. Помощник сообщил Кейзу, что на поле все еще старается вытащить застрявший самолет, освободить полосу 3-0. Они уже включили двигатели, но самолет так и не сдвинулся с места. За дело взялся брат Кейза, Торг, сказал помощник. И если самолет не двинется сам, снегоочистители разнесут его на куски, чтобы освободить полосу. Но всех волнует, хватит ли на это времени. Раз Мел принял такое решение, подумал Кейз, значит, он уверен, что хватит. Мел всегда со всем справляется. Он умеет подчинить себе ход событий. А вот у Кейза не выходит. Или, во всяком случае, не всегда и не так, как у Мела. В том-то и разница между ними. Прошло уже почти 2 минуты. Помощник, стараясь говорить спокойно, заметил. Самолет появился на экране. В самом углу экрана Кейз увидел двойную звездочку. Сигнал бедствия, несомненно, исходивший от рейса 2. Скорее бежать отсюда. Не хочет он. Ему с этим не справиться. Пусть кто-то другой возьмет это на себя. Хотя бы Уэйн Тевис. Пока еще есть время.